«Да еще машину разбила», — продолжала та. «А старый хрен пока ничего не знает. Узнает, вот будет история с географией. Хорошо бы ее замуж выдать, хоть за Филиппа этого. Он и впрямь не так, чтобы очень, но гражданство, гражданство». В комнате начались танцы. Изрядно набравшийся Вовик Бородин, молоденький мальчик из политической редакции, в приступе танцевального усердия налетел на стол. Зазвенела посуда, завизжали девицы. «Пойду», — озабоченно сказала Вика и потушила сигарету. «А то еще кто-нибудь в салате уснет. Пошли, Шурка». Александра поплелась за ней. Ноги ее уже не держали, настроение было испорчено окончательно. Андрей опаздывал просто по-свински. Опять ужасно захотелось есть, да еще эта девица растревожила всегдашнюю рану. Александра и сама знала, что не слишком изящно, но что с этим можно сделать? Худеть у нее не получалось. Работала она по 20 часов в сутки, иногда по ночам, а ночью, как известно, всегда почему-то хочется есть. Не тратить же нервы и силы еще и на голодание. Но не получается у нее, и все тут. Хватит ей постоянной и ежесекундной телевизионной нервотрепки со сменой начальства, сокращениями, увольнениями, появлением новых фаворитов и изгнанием старых. К тому же ко всем новым любимчикам следовало искать и находить новый подход, а со старыми сохранять добрые отношения, кто знает. В один прекрасный день они могут быть с почетом возвращены на прежнее место, и тогда позволившие себе лишнее в момент временного унижения горько об этом пожалеют. Где уж тут худеть? Да и бабушка всегда говорила: «В нас ты пошла, Александра, в Потаповых». Все такие были. И моя мать с отцом, и тетки, и дядья, и ты такая же. Прикрываясь как щитом этими бабушкиными словами, что поделаешь, судьба. Александра малодушно позволяла себе плыть по течению. И за все свое малодушие она себя ненавидела. Свет в квартире погасили, остались только замысловатые светильники, привезенные Викиным отцом из каких-то дальних странствий. Разоренный стол сдвинули к стене. Возле него бесшумно суетилась Люда, Викина домработница, собирая тарелки, стаканы, окурки. Андрей все не ехал. Платиноволосая сирота, нисколько не опечаленная собственным неустройством, плыла в объятиях какого-то типа, кажется, из редакции «Московских новостей». Странно, почему Вика не заставила ее пригласить француза? «Я думал, что вы уехали», — проговорил Филипп прямо ей в ухо, как будто материализуясь из ее мыслей. «И даже грустил, что не успел сказать вам «до свидания». «Муж опаздывает», — пояснила Александра, поворачиваясь в сторону темного силуэта, маячившего на фоне освещенной двери. «Обещал меня забрать, и что-то не едет». Почему-то ей было приятно говорить ему о том, что у нее имеется муж. Ей казалось, что это сообщение непременно удивит его, но, похоже, он проглотил факт присутствия в ее жизни мужа, даже не заметив его. Так, по крайней мере, показалось Александре. «Могу я пригласить вас потанцевать?» — спросил Филипп. «Потанцевать?» — изумилась Александра. «Ну ладно. Разговаривать с мужчиной, который ниже тебя ростом, еще куда ни шло. Но танцевать с ним — полный идиотизм». «Я сказал что-то не то?» — спросил Филипп, заметив ее реакцию. «Или Россия перешла теперь в мусульманство, и танцевать с замужними женщинами запрещает Коран?» «Я не знаю, что там запрещает Коран», — начала Александра довольно громко, но тут же понизила голос, увидев, что Вика поглядывает в их сторону. «Но я не могу танцевать с человеком, который вам не нравится», — закончил Филипп и, обняв ее за талию, слегка подтолкнул к середине комнаты. «Который ниже меня ростом», — прошипела смущенная Александра. «Над нами будут смеяться, слышите, Филипп?» «Никто не будет над нами смеяться», — успокаивающе заметил он, покачивая ее в ритме музыки. Держать эту странную особу в объятиях совсем близко от себя было приятно. Появилось какое-то забытое чувство новизны и ожидание чего-то значительного, возможно, самого главного. Он уже давно забыл это светлое ощущение, точнее, радостное предчувствие чуда.